Заключение. Как выглядит идеальный родитель? Вероятно, не так, как мы с вами. Идеальная мама беременеет с первой попытки, немедленно бросает основную работу, следующие 12 недель ее рвет, а потом она чувствует себя великолепно. Нет ни колебаний настроения, ни геморроев, ни смущающих утечек жидкостей тела. Она радостно наблюдает свободную от стресса реформацию нижней части своего тела, трансформируя это в инструменты разума самиздат. Идеальный отец приветствует ее ежедневно после работы страстным поцелуем и оптимистичным «Как моя королева провела день?», а затем спешит на кухню, чтобы приготовить еду. Новорожденного ребенка кормят грудью по требованию. Он никогда не кусает мамины соски и быстро учится спать всю ночь. Ребенок к 2 годам осваивает язык глухонемых, к 3 играет гаммы, к 4 говорит на мандаринском наречии китайского языка и может вербализовать даже самые тонкие свои эмоции к 5. Он открыто выражает свое презрение к картошке фри и куриным наггетсам. У сопереживающих родителей есть широкий круг сопереживающих друзей, которые постоянно ходят друг к другу в гости вместе со свитой одинаково спокойных детей. Как в детском саду, так и дома старания детей обязательно получают похвалу. Правила последовательно поддерживаются и объясняются. Ребенок растет, чтобы стать президентом или папой римским, или и тем, и другим, или не стать. Семья, опирающаяся на каждую рекомендацию этой книги, — фантазия. В реальном мире опыт воспитания детей варьирует от волн полного истощения до океанов любви и зыби смеха. Нет, какашки никогда не полезут из твоего пениса. Предложение, которое я реально произнес. И он практически никогда не имеет ничего общего с нашими ожиданиями. Моей жене очень нравится, как комедийная актриса Кэрол Бернетт высмеяла фантазию о легких родах. Родить — это все равно, что взять свою нижнюю губу и натянуть ее себе на голову. После этого во все времена дети стараются делать самые неподходящие, вызывающие массу фрустраций ребяческие вещи. Сегодня я сказала своим малышам, что они ведут себя как малые дети. Они тут же напомнили мне, что они и есть дети. Черт. Реальный мир мамы-пап — это мир гораздо более богатых и удивительных переживаний, чем двухмерный мир цифр, включая упомянутые в этой книге. Очень легко почувствовать себя как рассерженный новоиспеченный отец из комикса «Послеродовое уныние», который говорит: «Единственное время, когда я чувствовал себя способным быть родителем, это когда у меня еще не было детей». Как мы можем учесть все научные данные и при этом продолжать жить в трехмерном реальном мире с его с 9 до 17 часов? Необходимо все упростить. В этой книге есть 2 центральных лейтмотива, и они находятся в гармонии друг с другом. Их понимание — это лучший способ запомнить всю информацию, которая в противном случае будет просто водой, льющейся вам в уши. Сопереживание прежде всего. Первый лейтмотив — это сопереживание. Эмпатия становится возможной благодаря способности понять мотивы и поведение другого человека, как это сделала одна маленькая девочка. Мою дочь-дошкольницу стала обижать плохая девочка из ее группы. Мы объяснили, что она завидовала симпатичной поделке, которую мы смастерили дома и которую другие хвалили. Так моя дочь сделала дома еще одну поделку и подарила той девочке, которая была очень счастлива. Я не знаю, испытывала ли я когда-нибудь больше гордости. Родители попросили свою дочь сделать усилия в понимании внутреннего психологического состояния обидчицы. Это сподвигло девочку на то, чтобы совершить непростую вещь — отвлечься от собственных переживаний и переместиться в мир переживаний другого человека. Сильная идея. Трудная идея. Это навык теории разума, первый шаг сопереживания, готовность откинуть собственные приоритеты ради того, чтобы услышать другого человека. Теория разума и сопереживания не одно и то же. Ведь, используя понимание чьих-то мотивов, можно стать и диктатором. Чтобы проявить эмпатию, необходимо добавить к пониманию чужих мотивов определенную дозу доброты, как показал этот ребенок. Дорогая дочурка была такой милой сегодня. Мой муж смотрел футбол, и когда его команда забила гол, он вскочил весь возбужденный и хотел в шутку стукнуться со мной лбами, но не учел, что я не ожидала этого и двинулась так, что в результате получила настоящий удар. Это больно. Пока мой муж бесконечно извинялся, дочь принесла мне свое особое одеялко, которое никогда никому не давала, и свою соску, и вставила ее мне в рот и уложила меня на свое одеялко, чтобы я почувствовала себя лучше. Очень трогательно. В главе «Супружеские отношения» мы обсуждали роль сопереживания в стабилизации семейных отношений путем создания мостов между экстраспективной и интроспективной точкой зрения. Эта идея воплощена в правиле развития мозга. То, что для вас очевидно, очевидно только для вас. В главе «О почве счастья» мы подчеркивали ценность сопереживания в формировании дружеских отношений, одного из самых значимых прогнозирующих факторов будущего счастья ребенка. В главе «Смышленый малыш» мы открыли, что необходимо потратить годы качественного личного общения и практики межличностных взаимодействий, чтобы выработать у ребенка способность интерпретировать человеческую мимику и невербальные сигналы. Эти навыки дают ребенку возможность точно прогнозировать поведение другого человека и, в свою очередь, сопереживать ему. Хотя способность к сопереживанию не одинаково обеспечивается генами, она может быть улучшена с помощью практики. Почва питает семена. Неограниченная жесткими рамками среда обучения с обилием игр, основанных на воображении и богатых взаимодействиями, помогает обеспечить достаточно личного общения, позволяющего развивать эти способности. Телевидение, видеоигры и электронная переписка всех видов по определению этого не делают. Сопереживание имеет нейробиологическую основу, включающую зеркальные нейроны, и именно поэтому оно обсуждается в аудиокниге «Правил развития мозга». Суперродители. Если это так важно, проникнуть во внутренние переживания другого человека, чему следует уделять внимание? В конечном счете ученые могут выделить по крайней мере 8 различных аспектов даже в нашем самом простом поведении, как мы обнаружили еще во введении. Какой аспект наиболее ценен для нашего внимания? Ответ – это второй, центральный лейтмотив этой книги. Уделять внимание следует эмоциям ваших детей. Вот пример из одного из наиболее болезненных обрядов инициации в детстве – прием в неформальную дворовую спортивную команду. 5-летний Джейкоб рано вернулся домой после игры с соседскими мальчишками. «Никто меня не принимает», – сказал он удрученно, бросив свою бейсбольную перчатку на пол в кухне и направился в свою комнату. Его мама выглядела задумчиво. «Я вижу, тебя очень сильно задевает это, Джейк, так?» Джейкоб остановился, уставившись в пол. «Похоже, ты еще и рассержен», — продолжала мама. «Нет ничего хорошего, когда ты чувствуешь себя расстроенным и злым, так ведь, дорогой?» Джейкоб ответил с горячностью. «Я был в бешенстве. Они приняли Грега, и он сказал им не принимать меня». Мама спросила. «Как ты думаешь, может, стоит поговорить об этом с Грегом?» «Нет, я не думаю, что Грег хочет дружить со мной сегодня. Может быть, я попробую завтра», — сказал Джейкоб. Мама обняла Джейкоба и позже быстренько испекла кучу вкуснейших печенье с шоколадом. В тот момент мать уделила должное внимание эмоциям своего сына. Она проникла в его психологическое пространство и проявила эмпатию. Вот первый лейтмотив. Но затем она сконцентрировалась на его эмоциональной жизни. Она сопереживала с ним его очевидное чувство отверженности. Мама не пыталась отрицать это чувство, нейтрализовать или закидать его камнями. Такое последовательное решение отличает суперродителя от всех остальных. В главах «Беременность» и «Супружеские отношения» мы говорили о том, насколько важно эмоциональное здоровье и для пренатального, и для постнатального развития мозга ребенка. В «Почве для ума» мы выяснили, что развитое управление эмоциями на деле повышает академическую успеваемость ребенка, поскольку улучшает исполнительные функции мозга, в частности, контроль над побуждениями и планирование на будущее. Однако эмоции влияют не только на средний академический балл. Эмоциональная регуляция, кроме того, предсказывает будущее счастья ребенка. Отсюда следует ошеломляющее заключение. Чем ребенок счастливее, тем он умнее. В главе, посвященной морали, мы открываем тот факт, что эмоции — это сердце и душа, стоящие за большинством наших решений, От выбора друзей до правильного нравственного выбора. На протяжении всей книги мы говорили, что родители, сосредоточенные на эмоциях, помогают своим детям выработать эмоциональную стабильность. На самом базовом уровне эти темы могут быть сплавлены в одно предложение. Будьте готовы к регулярному погружению в мир своего ребенка и сопереживанию тому, что он чувствует. Просто как песня, сложно как симфония. Поведение хороших родителей диктуется таким отношением. Если вы также создадите свод правил и будете поддерживать их соблюдение последовательно и доброжелательно, у вас будет практически все, что необходимо для начала вашего родительского пути. Отдавать, но и брать. Вскоре вы обнаружите нечто интересное. По мере того, как вы погружаетесь в эмоциональный мир вашего ребенка, ваш собственный эмоциональный мир становится глубже. После рождения моих сыновей мне потребовалось совсем немного времени, чтобы заметить большое изменение, происходящее со мной. Изменение, которое продолжается и по сей день. Всякий раз, когда я принимал решение поставить приоритеты своих детей выше своих собственных, даже когда мне этого не хотелось, я обнаруживал, что учился любить искренне. Когда они начали ходить, а потом стали дошкольниками, такие решения помогали мне становиться более терпеливым с моими студентами, с моими коллегами, с моей удивительной женой. Я становился более чувствительным и в своих решениях, поскольку теперь мне требовалось принять во внимание не только чувства моей жены, но и тех двух маленьких человечков. Я стал более вдумчивым, вопреки самому себе. Я начал беспокоиться о будущем, когда мои мальчишки будут растить своих детей. Мои сыновья пока малы, но их присутствие в моем сознании так же велико, как в день, когда они родились. Их влияние на мою жизнь разрастается все больше по мере того, как они взрослеют. Или, может быть, это я взрослею. Я не хочу сказать, что родительская роль – это одна большая программа самопомощи. Но в этом безумном мире воспитания детей с удивлением понимаешь, насколько принципиально двусторонним на самом деле является это общение. Вы можете думать, что взрослые создают детей. А может быть, это дети создают взрослых? Они становятся вашей личностью, вы становитесь их. Дети отдают намного больше, чем берут. Это ударило мне в голову однажды ночью, когда мы с женой уютно устроились рядом с нашим младшим дошкольником, укладывая его спать. Моя жена обняла его и подумала, что на ощупь он похож на мягкое хлебное тесто. Она сказала ему: «О, Ноа, ты такой податливый и мягкий, и вкусный. Мне просто хочется укусить тебя. Ты такой сладкий». Ноа ответил: «Я знаю, мамочка, мне нужно есть поменьше углеводов». Мы смеялись до слез. Видеть расцвет личности было настоящим подарком. Это сообщение, которое я хочу оставить вам, прежде чем мы расстанемся. Если вы начинающий родитель, иногда вы можете ощущать, будто ребенок только забирает ваши силы и время. Это не так. Он презентует вам воспаление среднего уха, а в действительности награждает вас терпением. Он устраивает вам истерику, но в действительности делает вам честь, позволяя стать свидетелем развития личности. Даже не осознавая того, вы растите новое человеческое существо. Вы понимаете, какая это огромная привилегия быть проводником новой жизни. Я говорил, что родительская роль полностью посвящена развитию человеческого мозга. Но я нацелился чуть выше. Воспитание детей полностью посвящено развитию человеческого сердца. Вот самая важная идея этой книги.